Писатель Ганна Блюдмила. Цитаты. Без монархии в обществе начинается дикий кошмарный коллапс. С монархии общество не превращается в общество убийц и гулага. Это ему ни к чему. 100 лет в России без монархии лучше тому доказательство. Россия – сверхопасная страна, и многие об этом не подозревают. На самом деле опасно сказать лишнее слово. Но самое смешное – об этом не подозревала и я. Здесь многие темы просто исключены навсегда из обсуждения, и никто никогда не поднимает в стране вопрос о расстреле царской монархии. Ну, например, царскую монархию любой подонок может ругать и говорить оскорбительные вещи в адрес расстрелянных. Например, я об этом не жалею, что написал роман «Русская монархия». Это была интеллектуальная дискуссия. Они, кстати, тоже кое о чем не подозревают. Режим, при котором интеллектуальные дискуссии запрещены, долго не протянет. Король и монархия, институт светской власти в мире, не должен подвергаться сомнению и оскорблениям, даже демократии американской. Его авторитет – это основы легитимного государства. Что такое партия? Зачем они стали нужны? Как может быть у нескольких тысяч человек одно и то же мнение? Вопросы могут быть сложные, разные. А если у тебя другое мнение? Значит, выходит, у тебя не может быть собственного мнения, и ты послушное орудие в чьих-то руках. От твоего имени высказываются, делают политику. Как это страшно. Гитлер демократически пришел на выборах к власти, высшей власти, благодаря выборам своей собственной партии, которую он услужливо создал. Сам вопрос, их отощавших от страшного голода, вытащавшей Германию с колоссальными состояниями буржуазии Круппа, военный промышленник Крупп. Он создавал военную технику. Наверное, он и создал эту партию. Например, просто пообещал Россию с ее несметными богатствами, с ее, где они будут крупными владельцами латифундии. Хотя, собственно, отказаться они тоже не могли. Очень важного для демократии закона, можешь ли ты служить или нет, в стране не было. А иначе уже немецкие лагеря, да и освенцимские печки были для них всех приготовлены демократией партийной. Учитывая опыт прихода Гитлера к власти, в демократии должен быть закон о закрытии политической жизни общества в партии, политической партии. Они создаются только для вхождения во власть и для ее захвата. Например, в России после КПСС создали колоссальную Единую Россию, и только она правит и управляет в парламенте. Все остальное имеет камуфляжные глазки. И их никто никогда не видел и не знает. У нас что, в России нет ученых, ИТР, хороших инженеров, учителей, хороших врачей, писателей, поэтов настоящих, художников, режиссеров? Именно они являются интеллектуальным цветом в России, способным развивать это общество. Именно они сейчас все выброшены за борт истории в России. ВВ Путиным и активно уничтожаются в России тем или иным ФСБшным способом, по специальным методам ФСБ. В 2018 году самовыдвижение писателя Ганны Людмилы на Нобелевскую премию по литературе с романом «Русская монархия 2010. О восстановлении легитимной власти в России. Монархия Романовой». С привлечением внимания к нелегитимности власти в России. Открытые письма монархам Швеции Карлу XVI Густаву и королеве Великобритании Елизавете II. В 2018 же силовой захват писателя Гановой Людмилы за закрытую дверь реанимации против воли писателя и детей. Дети арестованы в больнице. Политическое убийство. Написано в Международный уголовный суд.